кинулся в полной уверенности, что и неправильный рыцарь Савалона лежит на полу, пуская слюни и тупо глядя в никуда. Капитан Стась сжег свои вещи. Из его протянутой руки бил пылающий шнур, плясал по комнате, словно огненная змея, обвивая компьютерные блоки, сумки, чемоданчики. Пламя даже не успевало вспыхнуть, все мгновенно рассыпалось в пепел. Пожарную сигнализацию он отключил, потому что сирена молчала. «Капитан, Стась!» — закричал я. Рыцарь повернулся, огонь погас. Я успел заметить, что в рукав его куртки скользнуло что-то гибкое, покрытое серебристой чешуей. Но мне было не до того. «Там что-то случилось! Леон спит! Его семья вся спит! Они не просыпаются!» «Я знаю». Стась подхватил с пола единственную сумку, которую не стал жечь. Служба такси не отвечает. Началось вторжение, и нет тиккерей. «Стась! Идем, тиккери. Попробуем пробиться в космопорт». Я замотал головой. Мертвый шпион Сыния все так же висел на стене, но он меня больше не пугал. «Капитан Стась, там же Леон и его родители. Помогите им!» «Тиккери!» — резко сказал Стась. «Я помогу выбраться тебе, раз уж ты так глубоко завяз во всем этом. Но я не собираюсь никого спасать, ни детей, ни женщин, ни стариков». На этой планете 700 миллионов человек, и все они нуждаются в помощи. Помочь надо всем, а не только твоему другу, но капитан. И никаких споров. Ты идешь со мной? Я отступил к двери. Мне было страшно, очень страшно. И капитан Стась, Фак, Савалона, был моей единственной защитой на чудесной планете Новый Кувейт, в один миг погрузившийся в кошмарный сон. Вы так хорошо говорили, капитан Стась. Про то, что мы все логичны, и что это плохо. Я вам поверил, наверное. Капитан Стась молчал. «Извините», — сказал я. «Где живет твой друг?» — спросил Стась. «Это рядом, это близко. Пойдемте, это одна минута». На самом деле идти было минут пять. Но мне показалось, что мы шли четверть часа. Стась широко шагал, а я бежал рядом, едва успевая. Стась все время держал правую руку чуть на отлет от тела, и я понял, что в любой момент может вспыхнуть огненный шнур. «А это все-таки меч», — часто дыша сказал я. «Сколько тебе говорить, это не меч», — резко ответил Стась. Плазменный бич гораздо универсальнее. Дверь в коттедж так и оставалась открытой. Стась быстро заглянул в спальню родителей Леона, пощупал им пульс, провел ладонью над лицами, нахмурился, ничего не говоря, прошел в детскую спальню. «Это твой друг, да. Мы еще не наблюдали за людьми в фазе перерождения», — сказал Стась. «Я бы предпочел взять младшего мальчика, его легче нести. Но если ты хочешь, мы возьмем твоего друга и попробуем ему помочь. Но никаких гарантий нет, понимаешь сам». Я понимал, что задавать вопросы о родителях Леона бесполезно, и о его тихой молчаливой сестренке, и о его непоследнем братишке тоже, но все-таки спросил, а если еще? На этой планете, устало повторил Стась, миллионы детей, попавших в ту же беду. Можно помочь всем или не помочь никому. Я и так согласился взять твоего друга, тиккери. Я сам его понесу, сказал я. Угу, буркнул Стась, сбрасывая сумку. Утащишь? Я поднял. Тяжелое. Но легче, чем Леон, ясное дело. В несколько движений Стась спеленал Леона одеялом, закинул на плечо и молча вышел. «Извините», — сказал я маленькому мальчику, маленькой девочке, которые спали в своих кроватках странным нечеловеческим сном. «Простите нас, пожалуйста. Мой чемоданчик стоял у порога, его я тоже подхватил. И весь согнувшись от тяжести, побежал за Стасом. Мы прошли мимо нескольких машин, прежде чем Стась что-то довольно пробурчал и подошел к скромному джипу. Открыл дверь». Замок даже не пискнул, секунду повозился с контрольной панелью, и та тоже разблокировалась. Леона он положил на заднее сиденье, кивнул мне: «Садись». Я сел рядом с Леоном и положил его голову себе на колени, чтобы не так болтало. Он по-прежнему был в своем тяжелом сне. «Что с ним, капитан Стась?» Машина резко рванула, выезжая на дорогу, идущую через весь мотель. «Он в перерождении, тиккерей». По нашим данным, подобный сон, длившийся 5-6 часов, охватывал все, почти все население атакованных инием планет. После этого они добровольно присоединялись к инию. Ему можно помочь? Не знаю. Машина вырвалась на дорогу, но, к моему удивлению, Стась поехал не к космопорту, а к городу. «Зачем мы туда едем?» — испуганно спросил я. «Мне хотелось куда угодно, хоть обратно на карьер, но подальше от Нового Кувейта. Хочу глянуть...»